Глава 37. Похороненная заживо. Роберт Одли сидел в библиотеке, положив перед собой письмо доктора Мозгрейва и обдумывал, что еще предстоит сделать. В свое время молодой адвокат не по своей воле принял на себя роль разоблачителя порочной женщины. Потом стал ее судьей, а теперь тюремщиком. И пока он не доставит письмо по назначению и лично не договорится обо всем с бельгийским доктором, он не снимет с себя тяжкое бремя и не выполнит возложенный на него долг. Роберт написал несколько строк миледи, сообщая, что намерен увести ее из Одли-Корта в такое место, откуда она вряд ли сможет вернуться, и предложил, не теряя времени, готовиться к отъезду. Выехать надо нынче же вечером. Поскольку мисс Сьюзен Мартин, горничная, считала невозможным упаковать чемоданы в такой спешке, миледи взялась ей помогать. Она принялась за работу, направляя служанку, которая почуяла во всех этих сборах и поспешном отъезде катастрофу и трудилась спустя рукава. В 18:00 миледи отправила гонца сказать мистеру Одли, что готова тронуться в путь. Заглянув в справочник Брэдшоу, Роберт выяснил, что Вильмбрюмьес находится в стороне от железных дорог, и доехать до него можно только на брюссельском дилижансе. Почтовый поезд до Дувра отправлялся от вокзала Лондон-Бридж в 9:00. На него нетрудно было успеть, потому что проходивший через Одли 7-часовой поезд прибывал в Шордич в 9:45. Перебравшись из Дувра в Кале, Роберт со своей подопечной доберутся до Вильмбрюмьеза на следующий день после полудня или к вечеру. Вечером следующего дня по главной улице Вильмбрюмьеза прогрохотал дилижанс. Миледи всю дорогу молчала, только отказалась от еды во время остановки. Когда Брюссель остался позади, она рассчитывала, что это конечная точка путешествия, у нее упало сердце, и она в отчаянии отвернулась от унылого бельгийского пейзажа за окном. Наконец дилижанс въехал в вымощенный камнем двор бывшего монастыря, служившего теперь гостиницей, в подвалах которой даже сейчас при свете дня теснились и пищали легионы крыс. Леди Одли, с отвращением передернув плечами, вышла из дилижанса. Роберта окружили болтливые носильщики, которые сражались за его багаж и спорили между собой, в какой гостинице ему следует остановиться. Один из них, по приказу мистера Одли, убежал за наемным экипажем и вскоре вернулся с кэбом и двумя лошадками, такими маленькими, будто их сделали из одного животного обычного размера. Оставив миледи в унылой кофейне под присмотром сонного буфетчика, Роберт уехал в наемном экипаже в противоположный конец тихого городка. Прежде чем определить жену сэра Майкла в лечебницу, рекомендованную доктором Мозгрейвом, ему предстояло множество дел. Уладить формальности, повидать официальных лиц, предъявить письмо английского доктора, обговорить условия и подписать документы, и лишь после этого жестокая преступница обретет свое последнее пристанище на земле. Вернувшись спустя 2 часа в гостиницу, он нашел свою подопечную за столом. Она отрешенно глядела на тающие свечи. На столе стояла нетронутая чашка кофе. Роберт усадил леди Одли в экипаж и вновь занял место напротив. «Куда вы меня везете?» — раздраженно спросила она. «Мне надоело чувствовать себя непослушным ребенком, которого запирают в темном подвале за плохое поведение. Куда мы едем?» «Туда, где у вас будет достаточно времени, чтобы раскаяться в своем прошлом, миссис Сталбойс», — сурово ответил Роберт. Они миновали огромную площадь, где возвышалось около полудюжины соборов, и выехали на широкий, освещенный фонарями бульвар, по которому дрожащими тенями скользили голые ветви, похожие на парализованные скелеты. Вдоль бульвара стояли величественные особняки с парадным двором и садом. На каменных столбах массивных ворот красовались гипсовые вазы с геранью. Кэп продребезжал 3/4 мили по дороге и остановился перед самыми старыми и массивными воротами из всех, мимо которых они проезжали. Выглянув в окно, миледи тихонько вскрикнула. Великолепные гигантские ворота из железа и стекла освещала одна единственная лампа, жалкий дрожавший огонек, боровшийся с мартовским ветром. Кэбман позвонил, отворилась маленькая деревянная калитка в воротах, вышел седовласый страж. Он молча взглянул на Кэб и тут же скрылся, а через 3 минуты появился вновь, отомкнул замок и широко распахнул створки ворот, за которыми обнаружился пустынный внутренний двор, вымощенный брусчаткой. Экипаж остановился у парадных дверей серого каменного особняка с длинными рядами тускло освещенных окон, напоминавших глаза усталых путников. Миледи, притихшая и настороженная под стать холодным звездам на зимнем небе, посмотрела на окна серьезным внимательным взглядом. Одно из них было занавешено тканью выцветшего красного цвета. За этой занавеской беспокойно сновала тень женщины в фантастическом головном уборе. Внезапно миледи схватила Роберта за плечо и указала на окно. «Теперь я знаю, куда вы меня привезли. Это сумасшедший дом!» Мистер Одли молча помог даме выйти из экипажа, провел в вестибюль и вручил письмо доктора Мосгрейва, опрятно одетой, жизнерадостной на вид женщине средних лет, которая вышла им навстречу из маленькой комнатки, напоминавшей бюро регистрации в отеле. Эта особа с улыбкой поприветствовала Роберта и Миледи и, отослав слугу с письмом, пригласила их в комнатушку с яркими янтарными занавесками и маленькой печкой. «Мадам, по-видимому, очень устала», — сочувственно промолвила француженка и указала Миледи на кресло. Мадам устало повела плечами и окинула комнату неблагосклонным взглядом. «Куда вы меня привезли, Роберт Одли?» — с раздражением воскликнула она. «Вы считаете меня ребенком, которого можно обманывать?» «Это частная лечебница», — серьезно ответил молодой человек. «Я не собираюсь вас обманывать». Миледи помолчала, задумчиво глядя на Роберта. «Частная лечебница? Так это называется во Франции. В Англии мы говорим «сумасшедший дом». Это ведь дом для умалишенных, мадам?» — спросила она по-французски, повернувшись к женщине. «Нет, что вы, мадам!» — запротестовала та. «У нас очень приятное заведение, где вы можете...» В эту минуту в комнату вошел, сияя улыбкой, директор приятного заведения с письмом доктора Мосгрейва в руке. «Чрезвычайно рад познакомиться. Сделаю все, что в человеческих силах. Для друга моего знакомого, выдающегося английского доктора...» Директор вполголоса сообщил Роберту, что доктор Мосгрейв кратко описал в письме суть дела, и он готов взять на себя заботу об очаровательной и восхитительной мадам... «Мадам...» — он вежливо потер руки и вопросительно посмотрел на мистера Одли. Роберт впервые вспомнил, что ему рекомендовали представить несчастную вымышленным именем, и сделал вид, что не услышал. Он мог назвать первое попавшееся, но случилось нечто необъяснимое. Все фамилии, кроме друга и его собственной, вылетели из головы. Доктор понял, что молодой человек в затруднении и, не дожидаясь ответа, обратился к работнице, пробормотав что-то насчет номера 14 бис. Та взяла ключ из связки над каминной доской, зажгла свечу из подставки в углу комнаты и повела гостей через зал, вымощенный каменными плитами, к широкой скользкой лестнице полированного дерева. Английский доктор написал своему бельгийскому коллеге, чтобы тот устроил его протеже со всеми удобствами, не стесняясь в расходах, и когда женщина открыла дверь, путники увидели роскошные апартаменты, прихожую, вымощенную ромбами черного и белого мрамора, темную, как погреб, зал, украшенный тяжелыми бархатными шторами, от них веяло похоронным великолепием. Наконец, спальню, где стояла кровать, застеленная с огромной тщательностью, нигде ни морщинки, ни щелочки, казалось, покрывало невозможно откинуть, не вставив между ним и простыней перочинный нож. Миледи печально обозревала свое будущее жилище. В тусклом свете свечи оно выглядело особенно мрачно. Одинокий язычок пламени, бледный и прозрачный, отражался во всех блестящих поверхностях, полированных полах, оконных стеклах и зеркалах, в огромных смутно мерцающих стенных панелях, которые миледи приняла за дорогие зеркала, хотя на самом деле это были жалкие оловянные подделки. Она упала в потертое бархатное кресло посреди всего этого позолоченного великолепия и закрыла лицо руками. Бриллианты на ее пальцах тускло сверкали в полутьме. Она сидела неподвижно в безмолвном отчаянии, а мистер Одли и французский доктор вышли побеседовать наедине. Роберт не мог добавить почти ничего к тому, что сообщил доктору Валю, его английский коллега. После недолгих, но мучительных раздумий он взял простое запоминающееся имя — миссис Тейлор, и сказал, что женщина приходится ему дальней родственницей, а семена безумия унаследовала от своей матери, как, собственно, и сообщил месье Валю доктор Мозгрейв. Роберт также поведал, что у женщины проявились некоторые пугающие симптомы скрытой порчи, хотя ее нельзя назвать сумасшедшей, и попросил обходиться с ней как можно мягче и предупредительнее, но ни при каких обстоятельствах не выпускать из здания и тем более за территорию лечебницы, не дав провожатые надежного человека. Кроме того, Роберт попросил доктора предоставить леди какого-нибудь благожелательного протестантского священника, который мог бы дать духовный совет и утешение, поскольку она в этом нуждается. Разговор, касавшийся и денежных вопросов, которые мистер Одли обещал решать лично, занял около четверти часа. Когда они вернулись, миледи сидела в той же позе, закрыв лицо руками. Роберт наклонился к ней и шепнул на ухо: «Запомните, вас зовут мадам Тейлор. Думаю, вы не захотите открывать ваше настоящее имя». Она помотала головой, но рук от лица не отняла. «К мадам будет приставлен человек, обязанный выполнять любое ее желание», — сказал доктор и добавил. «В разумных пределах, естественно, мы приложим все усилия, чтобы пребывание мадам Вильмбрюмьезе было приятным. Наши постояльцы по желанию обедают вместе. Я обедаю с ними изредка. Мой заместитель, умный и достойный человек, всегда. Я проживаю с женой и детьми на территории лечебницы, а заместитель в этом здании. Мадам может рассчитывать на то, что мы приложим все усилия для обеспечения ее комфорта». Месье говорил и говорил, потирая руки и лучезарно улыбаясь, как вдруг миледи, вскочив с места, потребовала, чтобы он замолчал. «Выйдите вон! Оставьте меня наедине с тем, кто привез меня сюда!» — воскликнула она и властным стремительным жестом указала на дверь. Свистящие французские слова лучше подходили ее настроению и ей самой, чем английский, на котором она говорила до сих пор. Доктор пожал плечами и вышел, пробормотав что-то насчет прекрасной дьяволицы и жеста достойного Марса. Миледи быстро прошла к двери в зал, закрыла ее и повернулась к Роберту. «Вы привезли меня в могилу, мистер Одли!» — воскликнула она. «Воспользовались своей властью, чтобы похоронить меня заживо?» «Я нахожу это справедливым по отношению к другим людям и милосердным для вас», — спокойно ответил Роберт. «Я считал бы себя врагом общества, если бы оставил вас на свободе после исчезновения Джорджа Талбойса и пожара, уничтожившего Касл. Здесь за вами будут заботливо ухаживать люди, которые не знают ни вас, ни вашей истории. Никто не станет насмехаться или упрекать вас. Вы будете вести тихую и умиротворенную жизнь, какую добровольно выбирают и ведут до самого конца многие добрые и святые женщины в этой католической стране. Одиночество ваше будет не большим, чем у королевской дочери, которая, спасаясь от зла своего времени, была бы рада укрыться в таком спокойном доме. Вы заслуживаете большего наказания за ваши грехи. Живите и кайтесь, никто не станет на вас нападать, никто не будет мучить. Я только прошу вас, раскайтесь». «Нет, я не могу!» — вскричала миледи. «Зачем мне здесь моя красота? Какой от нее прок? Ради чего я строила планы, рассчитывала, придумывала, не спала ночей? Чтобы очутиться здесь? Зная я, чем все кончится, я бы сдалась сразу, когда Джордж Талбойс вернулся в Англию». Эна с такой яростью запустила руки в копну золотых волос, словно решила сорвать ее с головы. В эту минуту она смертельно ненавидела и себя, и свою красоту. «Я бы посмеялась над вами и бросила вам вызов, если бы посмела. Убила бы себя и этим тоже бросила вызов, если бы отважилась. Увы, я несчастная трусиха. Я боялась ужасного наследства, полученного от матери, боялась бедности, Джорджа Талбойса, вас». Она замолчала, не отходя от двери, будто не желая выпускать Роберта из комнаты. «Знаете, о чем я сейчас думаю?» — сказала наконец она. «Знаете, о чем я думаю, глядя на вас? О том дне, когда исчез Джордж Талбойс». Роберт вздрогнул и побледнел. Сердце его бешено забилось. «Он стоял тогда напротив меня, как вы сейчас», — продолжила миледи. «Помнится, вы сказали, что готовы сравнять с землей старый дом и с корнем вырвать каждое дерево в саду. Не утруждайте себя. Тело Джорджа Талбойса лежит на дне заброшенного колодца, что в кустарнике за липовой аллеей». Роберт всплеснул руками и вскрикнул от ужаса. «О, Боже! Чего я только не передумал!» А оказался совершенно не готов к ужасной правде. «Он подошел ко мне на аллее», — продолжала миледи тем же решительным непреклонным тоном, каким рассказывала историю своей жизни. «Я знала, что встреча неизбежна, и подготовилась, насколько могла. Я решила подкупить его, задобрить или дать бой, сделать все, что угодно, только бы не отказаться от богатства и положения, не вернуться к прежней жизни». Он начал разговор с упреков, как я могла подстроить такое Вентнере. Заявил, что до конца жизни не простит мне лжи. Сказал, что я вырвала его сердце из груди и растоптала, и теперь у него нет сердца, которое могло бы испытывать ко мне хоть малейшее чувство милосердия, что он простил бы мне все, что угодно, но не это преднамеренное и хладнокровное злодеяние. Он много чего наговорил, а под конец заявил, что никакая сила не отвратит его от того, чтобы привести меня к сэру Майклу и заставить во всем признаться. Увы, Джордж не знал о тайном яде, который я впитала с молоком матери, не знал, что я могу впасть в безумие. Он безжалостно загонял меня в угол, как впоследствии вы. Мы дошли до зарослей в конце аллеи и остановились у заброшенного колодца. Я сидела на разрушенной каменной кладке. Джордж стоял, облокотившись на колодезный ворот, и ржавая железная ось дребезжала всякий раз, когда он менял положение. Наконец я встала и повернулась к нему, чтобы дать отпор, поскольку он не оставил мне выбора. Я сказала, что если Джордж изобличит меня перед сэром Майклом, то я объявлю его сумасшедшим или лжецом, и он не сможет убедить моего супруга, который слепо меня любит. Бросив ему в лицо эти слова, я хотела уйти, но Джордж схватил меня за руку и попытался удержать силой. Помните, вы тогда заметили синяки на моем запястье и не поверили моему рассказу. В тот день я поняла, что вас следует опасаться». Она умолкла, словно ожидая ответа, но Роберт не проронил ни слова. «Джордж вел себя так же, как вы», — раздраженно продолжила миледи. «Он поклялся, что если на всей земле остался хоть один человек, способный вывести меня на чистую воду, то он найдет этого человека на краю света, лишь бы с позором изгнать меня из Одли-Корта. И тогда я обезумела». Я вырвала ржавую ось из полусгнивших стоек, и мой первый муж с диким криком полетел в черный зев колодца. Говорят, там очень глубоко, я не знаю. Думаю, он давно высох, потому что я не услышала всплеска, только глухой стук. Я заглянула в колодец, но не увидела ничего, кроме тьмы. Тогда я встала на колени и прислушалась. Крик не повторился. Я прождала четверть часа. «Господь свидетель, это длилось целую вечность!» «Боже, какой кошмар!» — прошептал Роберт. Он подошел ближе к двери, возле которой стояла Эллен Талбойс. Будь здесь еще один выход, он бы с радостью им воспользовался. Даже мимолетное прикосновение к этой женщине было ему отвратительно. «Дайте пройти!» Ледяным голосом произнес он. «Я не побоялась признаться вам по двум причинам», сказала Эллен Талбойс. «Во-первых, вы не посмеете дать ход делу. Посадив меня на скамью подсудимых, вы убьете своего любимого дядюшку. Во-вторых, суд не приговорит меня к более страшному наказанию, чем пожизненное заключение в сумасшедшем доме». «Я не благодарю вас за милосердие, мистер Роберт Одли, поскольку знаю ему истинную цену». Она посторонилась, и Роберт вышел из комнаты, не удостоив ее взглядом. Полчаса спустя он сидел за накрытым столом в одном из лучших отелей Вильбрюмьеза, не в силах ни есть, ни пить. Перед глазами стоял образ друга, предательски убитого в Одли-Корте.